Сегодня в нашем эфире рассказ Леонида Каганова «Флешмоб террор». На столе лежала маленькая хаба-хаба гражданского образца. Ваня вздохнул, обхватил ладонями стриженную макушку и вновь склонился над планшеткой, в который раз изучая личное дело Всеволода Петровича Трохина. Ване было понятно далеко не все, но блестящий выход он уже придумал, а значит, все должно получиться. Ваня перечитывал дело уже в шестой раз и чувствовал, что не зря выпросил Трохина себе, вызвав удивление начальства. Чутье Ваню подводило редко. Сейчас ему снова показалось, что на хабу-хабу брякнется долгожданное сообщение, и чутье не подвело. Сверкнул огонек и включился динамик. «Извини, сегодня у меня флешмоб», — на весь кабинет объявила хаба-хаба равнодушным голоском Инги. Ваня покусал губу, вздохнул еще раз, а затем решительно хлопнул по столу обеими ладонями и объявил: «Всеволода Трохина в кабинет!» Не прошло и пяти минут, как пара робокопов ввела Трохина. В реальности он оказался еще колоритнее, чем на голограмме. Седые волосы, горящий взгляд и хитрый прищур глаз, неожиданно синих для его возраста. Но довольно бодрые, пожалуй, даже чересчур. Робокопы козырнули и удалились. Ваня щелкнул пальцами, вызвав кресло, изящным жестом пригласил Трохина сесть и для приличия помолчал немного. «Теперь все будет хорошо, гражданин Трохин», — сказал он. «Я ваш новый следователь. Не смотрите, что я такой молодой. Я действительно только из корпуса, и это мое первое дело. Но обещаю, что справлюсь и помогу вашей беде». Трохин сидел хмуро и никак не реагировал на эту заготовленную речь. Но Ваня не терялся. «У меня для вас прекрасная новость, гражданин Трохин. Дело в том, что я отыскал для вас лазейку в законодательстве и уже переговорил с кем надо. Если вы мне доверитесь, то наберете столько бонусов, сколько понадобится для погашения вашего долгового счета». Трохин посмотрел на Ваню из-под лобья и сжал челюсти. «Выпустите меня немедленно и верните обратно!» — рявкнул он и вскочил, сверкая глазами. «Вы не имеете права!» «Ну, ай-яй!» — печально произнес Ваня. «Что ж вы, гражданин Трохин?» «У вас отвратительное полицейское государство!» — орал Трохин. «Прямо уж полицейское?» — удивлялся Ваня, задумчиво щелкая над столом клавишей детектора лжи, светившейся ровным зеленым светом. «Вы не имеете права сажать в тюрьму чужих граждан!» — орал Трохин. «Прямо уж чужих?» — удивлялся Ваня, задумчиво водя пальцем по планшетке с личным делом. «Вы очень пожалеете, что держите меня в тюрьме ни за что!» — орал Трохин. «Прямо уж в тюрьме? Прямо уж ни за что?» Трохин выдохся и замолчал. Постоял еще немного и сел. Ваня задумчиво поправил светодиодик, торчащий из стола на гибкой проволочке. «Вы же у нас какого года рождения?» — спросил он наконец. «У вас все написано». Трохин хмуро кивнул на планшетку и отвернулся. «Верно, гражданин Трохин, написано», — улыбнулся Ваня, показав крепкие белые зубы. «1983-го. «Уберите этот диодик, раздражает», — поморщился Трохин и снова отвернулся. «Положено по инструкции», — вздохнул Ваня, — «светить подследственному в лицо диодиком. Никто не помнит, откуда пошла эта традиция». «Ну, вы уже успокоились?» «А я и не беспокоился», — заявил Трохин так уверенно, что даже клавиша детектора лжи не мигнула. «А чего ж вы так раскричались? Прям как маленький». Трохин повернулся к нему и оглядел стриженную голову с торчащими ушами, которые даже чуть зарумянились от смущения. «А тебе-то сколько?» — брезгливо процедил Трохин сквозь зубы. «Скоро 20», — с достоинством кивнул Ваня. «Но к нашему с вами делу это...» Тут хаба-хаба подпрыгнула на столе, сверкнула огоньками и снова громко объявила на весь кабинет: «Извини, сегодня у меня флешмоб». Ваня совершенно смутился, закусил губу и покраснел окончательно. Он быстро схватил хабу-хабу, отключил ее, спрятал в карман кителя и только тогда поднял глаза на Трохина, ожидая новой волны презрения. Но Трохин улыбался. «Поди, девушка твоя». «Девушка», — уныло кивнул Ваня. Дубль сообщения почему-то брякнулся. «Поди на свиданку не придет», — снова понимающе усмехнулся Трохин. «Не придет», — вздохнул Ваня. «Ну-ну», — подмигнул Трохин. «Не расстраивайся так, дело молодое». «С чего же это вы взяли, что я расстраиваюсь?» — спросил Ваня, чувствуя, как голос предательски дрожит. «Да уж мне так показалось», — усмехнулся Трохин. «Нет», — запротестовал Ваня. «Вы только не думайте, будто у меня какая-то проблема с этой девушкой, и будто я вам жалуюсь на эту свою проблему». «А я и не думаю». «И не думайте. Никаких у меня проблем и никаких жалоб, вот». «Я вам завидую. Всем. Я уже понял, что в вашем мире нет проблем ни у кого, кроме меня. У вас слишком легкая жизнь». «Что?» Ваня вздрогнул и сурово взглянул на Трохина. «Я опять сказал что-то не то», — насторожился Трохин. «Да уж», — пробормотал Ваня, — «совсем не то. Вот это слово не надо было говорить». «Какое слово?» «Вот это, ноже». «Которое?» «Ах, ноже!» Трохин задумался. «Нет, не понимаю. Чем и оно вам не угодило?» «Я здесь для того, гражданин Трохин, чтобы помочь вам освоиться в нашем мире», — выдал Ваня еще одну заготовленную фразу. «Поэтому судиться с вами я не буду. Суд не подам». Трохин уже привык, что слово «суд» на местном диалекте произносили через «ц». Ваня тем временем продолжал. «Просто запомните, это слово «ноже» и похожие слова нельзя произносить никогда и нигде». «Спам». «Хуже. Моральный травматизм». «Каким образом?» Ваня замялся. «Как бы так попроще. Ну вот если мы скажем «утро», то это означает, что неизбежно наступит и вечер, правильно? А там уж чего греха таить, и ночь». «Так же и здесь. Если произнести это слово «ноже», да, «ноже», то этим самым вы как бы намекаете собеседнику, что и для него когда-нибудь наступит вечер. Ну и ночь». «Пардон». «Объясню. Если все, что с нами происходит, это «же», то когда-нибудь это наше «же» закончится, верно, гражданин Трохин?» «То есть слово «же» намекает на слово...» — начал Трохин, но Ваня замахал руками. «То слово тем более произносить нельзя!» «Но почему?» — искренне удивился Трохин, и его мохнатые брови полезли вверх. «Есть проблема, которую человечество пока решать не научилось. Каждый человек несет в себе стресс осознания этой проблемы. Вечный страх перед...» «Не продолжайте, я понял», — кивнул Трохин. «Я как бы наступаю собеседнику на больную мозоль, напоминая о том, что его неизбежно ожидает». «О!» — обрадовался Ваня. «Кажется, мы с вами достигаем полного взаимопонимания. Остается лишь напомнить, что любой нормальный собеседник, услышав от вас подобное слово, непременно обратится в ближайший моральный травмпункт, зарегистрирует травму и вместе со своим адвокатом-психоаналитиком подаст заявление в суд о причиненном ущербе. Меньше чем полсотни бонусов дело не кончится. Ну а если адвокату-психоаналитику удастся доказать, что клиент из-за ваших слов впал в депрессию, не смог работать и упустил выгоду... «Вы на меня тоже подадите в суд?» — сурово перебил Трохин. «Что вы, гражданин Трохин!» — покачал головой Ваня. «Я ж все понимаю. Вы человек древний, ошибаетесь по незнанию. Но уж если вы второй раз это слово повторите, то нам придется с вами расстаться навсегда. Тогда, к моему глубокому сожалению, мне придется вернуть ваше дело прежнему следователю и...» «Ага», — сказал Трохин. «А с какой стати мое дело отбирают у моего следователя и передают следователю мальчишке?» «Вы сложный случай в нашей судебной практике, товарищ Трохин. Я сам вызвался работать с вами, а ваш следователь рад был от вас отделаться». «Ага», — сказал Трохин. «Если ты вызвался работать со мной, значит, у тебя какие-то свои интересы. Или просто юношеское любопытство». Ваня глубоко вздохнул. «А вы не так уж просты, гражданин Трохин», — сказал он. «Буду честен. Вы меня интересуете по служебной линии. Если вы поможете мне, я помогу вам. Если нет, что ж, пусть ваше дело пытаются уладить другие. «Чем я могу вам помочь?» – удивился Трохин. «Я провел в вашем мире всего сутки и уже попал на 80 тысяч бонусов». «На 120 тысяч», – потупился Ваня. «Инфоканал Сурен подал иск». «Вы одурели!» – разъярился Трохин и даже вскочил с кресла. «Я не выступал на канале Сурен! Я выступал на канале ПТК!» «Но вы же обещали затем выступить на Сурене. Это для них упущенная выгода». «Но как я мог выступить на Сурене, если меня повязали прямо в студии ПТК по их команде? Пусть Сурен подает иск на ПТК!» «Он и подал иск на ПТК», — терпеливо пояснил Ваня. «А ПТК добавил этот иск вам, потому что вы — причина скандала. Так что плюс 40 тысяч». Трохин схватился за голову и начал бегать по кабинету. Наконец подскочил к столу, нагнулся над Ваней и зашипел. «Слушай ты, но если мое выступление на канале стоит 40 тысяч, почему мне ничего не заплатили, а?» «Как же вы не понимаете, гражданин Трохин», — удивился Ваня. «Я слышал, что в вашем далеком веке уже существовала юридическая наука». «Постараюсь объяснить. Ваше выступление не стоит ничего. Напротив, это чистая благотворительность канала, который дал вам, знаменитому писателю, слово в прямом эфире. Но вы занялись спамом. Получился скандал. На этом скандале ПТК заработал огромное количество бонусов. 80 тысяч – это рекламный иск вам. Но куда больше ПТК получил за счет общественного внимания. Ведь скандал – прекрасная имиджевая реклама. Поэтому канал Сурен полагает, что и он тоже мог бы на вас заработать, если бы вы занялись спамом у них тоже. Но вам это не дали. Он подает иск на ПТК в размере половины той суммы, которую ПТК взыщет с вас. Что ж здесь непонятного?» Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Всеволод Трохин молча схватился за сердце, отступил назад и упал в кресло. «Я ничего не понимаю! Я ничего не понимаю!» — повторил он с отчаянием. «Сначала мне говорят, что канал потерпел убыток из-за моего спама в прямом эфире. Теперь оказывается, что он получил с меня такую прибыль, что всем прочим завидно. Так почему же я сижу в тюрьме в немыслимом долгу, который мне никогда не погасить?» «Успокойтесь, гражданин Трохин», — проникновенно сказал Ваня. «Я же вам обещал, погашу ваш долг и верну вас обратно в прошлое. А прибыль? Что ж тут непонятного? Убыток от вашего спама потерпела рекламная служба канала. Она и предъявила иск на основании действующих расценок. А прибыль от скандала получила имиджевая служба. Но прибыль имиджевая точной оценке не поддается. И вы не сможете доказать, что она была получена, потому что заказать имиджевую экспертизу на всей территории мира обойдется во много раз дороже». «Но как тогда Сурен?» – начал Трохин, но Ваня его перебил. «Гражданин Трохин, вы скажите главное, вы верите, что, хоть я и молод, и только окончил корпус, и впервые веду дело, но неплохо разбираюсь в тонкостях и смогу вам помочь?» «Верю», — вздохнул Трохин. «А что мне остается делать? Как любил говаривать мой коллега...» «Стоп!» — сурово прервал Ваня и поднял ладонь. «Скандал на канале вас ничему не научил? Шаг первый. Сразу и навсегда отучаемся спамить собеседника, даже если это не прямой эфир, а приватная беседа. Не называйте никаких имен, товаров и услуг, кроме собственных. Собственные можно. Я вам помогу научиться свободно говорить. Давайте попробуем прямо сейчас. Кто вы?» «Меня зовут Всеволод Петрович Трохин», — хмуро начал Трохин. «Пока все правильно», — одобрил Ваня. «Я мужчина по...» «Не касаемся половых различий, это дискриминация». «Я человек по...» «Дискриминация зверей. Этот закон введен Лигой защиты зверей еще в 2121 году». «А кто же я?» «Вы гражданин». «Я гражданин уже по...» «Внимательнее», — одернул Ваня. избегаем запрещенных слов». «Уже не молодой», — поправился Трохин. «Тоже плохо», — вздохнул Ваня. «Дискриминация собеседника по возрастному признаку». «Я гражданин, который провел всю свою ж...» «Я прибыл ненадолго из своего далекого века», — поправил Ваня. «И оказался незнаком с местными обычаями», — поддержал Трохин. «У меня возникли большие проблемы...» «Слушайте о чужих проблемах работы адвоката-психоаналитика. Частный собеседник может потом выставить счет». «А как сказать?» — растерялся Трохин. «Никак. Никогда и никому не говорите о своих проблемах. Говорите об успехах». «Я гражданин из 21 века, писатель». «Дискриминация по профессиональному признаку?» «Нет, пока такой закон не принят, хотя вопрос уже не раз обсуждался в мировом парламенте». «Меня зовут Всеволод Петрович Трохин. Я гражданин 21 века, приглашенный на встречу с далекими потомками, известный писатель, автор таких книг, как...» «Вот! Очень хорошо, ведь можете, когда хотите», — улыбнулся Ваня. «А меня зовите просто Ваня. А дел у нас впереди много, дорогой товарищ, а времени мало. Возвращайтесь в камеру, соберите вещи, вас освобождают под мою ответственность. Мы отправляемся осматривать наш свободный мир. Я пока переоденусь в штатское. Главное, ни с кем больше не общайтесь. Захотите что-то сказать, только мне на ухо». «Я надеюсь на тебя, Ваня», — вздохнул Трохин. «И я не подведу. Все будет просто супер!» Трохин думал, что Ване повезет его в полицейском каре, но Ваня взял личный, невзрачную плоскую капсулу без полицейских знаков. Когда они уселись, прозрачный люк над головой упруго чавкнул, и Ваня стремительно повел кар вверх. Трохин почему-то подумал, что модель у Вани гоночная. «Гоночная модель?» — спросил он, чтобы начать разговор. По лицу Вани проползла удовлетворенная улыбка, а уши чуть порозовели. «Меня устраивает эта машина. Я счастлив», — произнес он наконец. «А более подробные описания будут спамом. Вот если бы я был рекламным агентом, имел лицензию на беседы с частными лицами и платил налог на рекламу, я рассказал бы больше». «А мне и так все ясно», — кивнул Трохин. «Посмотрите вниз», — предложил Ваня. «Все эти башни — это Новгород, столица Московской губернии». «Очень красиво», — сказал Трохин. «Вы представляете, в каком государстве мы находимся?» «В этом всемирном», — вспомнил Трохин. «Я уже слышал про объединение». «Плохо слышали», — нахмурился Ваня. «Последнее великое объединение, которого мы ждали так долго, состоится через трое суток на стадионе острова Пасхи. Мы сейчас туда летим». «Зачем?» «Вы все поймете». «Гражданин Трохин, у нас мало времени, не отвлекайтесь. Итак, мы находимся на территории свободного государства, которое называется Евроиндо-Афро-Китайский Союз, сокращенно ЕИАК». «Можно шепотом вопрос?» Трохин наклонился к Ване. «А вот было такое государство, Россия». «Россия давно вошла в ЕИАК». «А вот был такой язык русский». «Весь мир, да и мы с вами говорим сегодня на лингвике, великом и могучем, седьмой версии. Когда вас вынимали из машины времени, его вписали прямо в мозг». «Помню», — кивнул Трохин и нервно почесал виски. «Вернемся к нашим делам. Существует второе государство, тоже совершенно свободное. Оно называется СШП. Есть идеи?» «Соединенные Штаты... политики?» «А еще писатель», — недоуменно поморщился Ваня, склонившись над штурвалом. «Чего вдруг политики? Соединенные Штаты планеты». «Очень разумно», — на всякий случай кивнул Трохин и начал глядеть вниз. Внизу мелькали дороги, леса, поля и купола населенных полисов. «Хотя постойте», — обернулся Трохин. «Какой планеты? А этот ваш ЕИАК что, на другой планете?» «СШП называется так очень давно, с момента объединения с Австралией. Ну, захотелось им так. А по размеру территория СШП намного меньше, всего треть земного шара. Ваня усмехнулся, но тут же спохватился. «Мы их очень, очень любим. Очень любим». «А я в этом и не сомневался», — громко сказал Трохин. «Не бойтесь, прослушивания здесь нет», — проворчал Ваня. «Но ход ваших мыслей мне нравится». «А я и не боюсь прослушивания. Да здравствует ЕИАК и СШП!» «Да, у нас с ними не может быть никаких разногласий», — подтвердил Ваня. «Мир и дружба», — заявил Трохин. «Просто как родные братья, то есть, я хочу сказать, конечно же, и сестры тоже. В том смысле, что независимо от пола...» «Абсолютно родные нам граждане и их звери», — облегченно закончил Ваня. «Наконец произойдет долгожданное объединение». «И как будет называться окончательное государство?» «Это пока государственная тайна. Но я вам по секрету скажу. Так и будет называться. Государство». «Я счастлив», — сказал Трохин. «А вы делаете неплохие успехи в общении», — улыбнулся Ваня. «Тогда можно вопрос? А в СШП какие деньги?» «Деньги? Ну вот у вас, то есть у нас бонусы, а в СШП?» «Оба государства совершенно одинаковы во всем. И у нас единая система бонусов. Но бонусы — это не деньги. Деньги давно отменены на всей планете. Весь соцминимум бесплатен». «Как это?» — изумился Трохин. «Все бесплатно. Кушать бесплатно, ходить в это в галокино бесплатно?» «Так и есть. Свободный равноправный мир». «И можно не работать?» — удивился Трохин. «Работает только 6,5% людей». «Ради чистого интереса?» — восхитился Трохин. «Ну, скорее ради персональных бонусов. Например, в галокино бесплатны только кресла задних рядов, а для передних кресел нужны персональные бонусы». «А, то есть бонусы — это деньги. И сколько бонусов надо отдать за билет в галокино?» «Да нисколько. Почетные кресла резервируются для высокобонусных. Бонусы при этом не отнимаются». «Тогда я ничего не понимаю», — вздохнул Трохин. «Объясняю», — кивнул Ваня. «Бонусы можно приобрести, заработать или отсудить. Количество бонусов определяет ваш уровень. Бонусы при этом не тратятся. И, наконец, бонусы можно потратить. Купить на них VIP-услугу или VIP-товар, не соответствующий вашему уровню. Если у вас бонусов 0, вы можете ходить в галокино на последние ряды. Если бонусов 200, можете сидеть в средних рядах и даже сажать рядом своего френда. А можете купить за пару бонусов место в первом ряду, хотя оно предназначено для тех, у кого бонусов 200 тысяч». «Все понятно», — грустно кивнул Трохин. «Очень рекомендую книгу профессора Койла из СШП «Как стать счастливым» или отечественный справочник «Мишурка Вальдер. Высокобонусность для чайников». Школьные азы, так сказать». «Спасибо, обязательно прочту». «Последний вопрос. А что с теми, у кого бонусов меньше 0? «Они поражены в правах. Чем меньше, тем глубже». «А если, к примеру, минус 120 тысяч ровно?» «Это у кого?» «Это ж у меня». «У вас, гражданин Трохин, уже минус 123 тысячи с мелочью». «Что?» — заорал Трохин. «Черт побери, да откуда взялись еще 3 тысячи?» «Частные иски», — пожал плечами Ваня. «Что я еще такого натворил? Когда?» «Успокойтесь, гражданин Трохин. Помимо иска от инфоканала, в вашем деле фигурирует около 40 частных исков морально травмированных вами людей. Это ученые и лаборанты Института времени, работники канала ПТК, транспортеры, экскурсоводы, зрители галокино, рядом с которыми вы вчера смотрели картину. Вы же с ними пообщались?» «Мы только перекинулись парой фраз. Я ничем их не оскорблял». «Вот уж не знаю, как вы с ними говорили», — грустно покачал головой Ваня. «Но если как со мной, то ничего удивительного». «Но никто мне не делал никаких замечаний». «А вы как думали? Это чтобы потом подать больше исков. Кстати, больше всего исков подал ваш прежний следователь. 1500 бонусов, потому что он был при исполнении. С ним-то вы много говорили вчера». «Ну, твари!» — возмутился Трохин. Округлил глаза Ваня. «Ни в коем случае не говорите таких слов!» «И ты на меня подашь кучу исков», — грустно вздохнул Трохин и отвернулся, глядя на ползущую внизу пелену облаков, между которыми изредка мелькал далекий океан. «Нет», — убежденно сказал Ваня. «Ни одного. Обещаю. Там у вас и так около 20 дискриминаций, десяток моральных травм, 5 религиозных оскорблений, 13 домогательств сексуальных, 8 гомосексуальных. «Что за бред?» — подпрыгнул Трохин. «Я никого пальцем не тронул!» «Иное слово трогает хуже пальца, гражданин Трохин», — сказал Ваня убежденно и проникновенно. «Стыдно не знать, а еще писатель. На сегодняшний день не все травмированные успели подать иск. Думаю, еще подадут. Так что в одиночную камеру, которую вы почему-то упорно называете тюрьмой, вас изолировали для вашего же блага». «Господи!» — всплеснул руками Трохин. «И это называется свободная страна?» «Кстати, давно хотел спросить, но раз уж разговор сам зашел, вы поминаете то черта, то бога, и я никак не могу понять, поверь, вы сатанист, христианин или кто?» «Атеист», — мрачно сказал Трохин. «Опять оскорбил всех?» «Почему же? Это ваше право на веру», — задумчиво кивнул Ваня. «Атеист. Кто бы мог подумать. Но тоже все будет хорошо. Наберитесь терпения. Мы, кстати, уже прилетели. Это пятно на горизонте, остров Пасхи. Сейчас мы снизимся и увидим гигантский стадион. Он построен специально для церемонии объединения». Продолжение рассказа Леонида Каганова «Флешмоб террор» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Леонид Каганов. Флешмоб «Террор». Продолжение. Ваня умело посадил кар на площадку и повернулся к Трохину. Повторяю еще раз. Никаких разговоров ни с кем, кроме меня. И запомните, здесь никто не должен знать, что я следователь. На худой конец, если зайдет разговор, то я ваш близкий френд. С этими словами Ваня приладил к правому уху небольшую сережку. «В каком смысле френд?» — насторожился Трохин. «Если нас спросят, я должен буду ответить, что мы геи?» «Я вижу, гражданин Трохин, вы еще слишком плохо понимаете законы свободы. Если кто-нибудь наберется наглости подойти и поинтересоваться, каковы наши отношения, то мы подадим иск и отсудим прекрасные бонусы». «Ах, ну да», — вспомнил Трохин. «А серьга для маскировки надета», — пояснил Ваня. «Представьте, два гражданина с большой разницей в годах, не подумайте, что я вас оскорбляю, но года не скроешь, появляются вдвоем в общественном месте. Кто это? Или отец с сыном, а многие смотрели вчера канал и знают, что вы прибыли из далекого века, и сыновей у вас тут нет. Или же гей-френды. Иначе, согласитесь, такая пара выглядит очень подозрительно и наводит на мысль о разных извращениях». Трохин вздохнул и ничего не ответил. Ваня подмигнул ему, хлопнул по штурвалу, и люк кара распахнулся. Трохин неуклюже задрал ноги, перекинул их через бортик и спрыгнул на землю, выстланную зеленым податливым пластиком. Краем глаза он увидел, что Ваня шагнул прямо сквозь борт, который распахнулся перед ним непонятным образом. Дул приятный ветерок, пахло океаном, солью, чайками, водорослями. Впереди возвышалась белая, совершенно гладкая стена. Ее верх терялся в небе, а края тянулись вдаль по обе стороны, насколько хватало глаз. Трохин оглянулся. Сзади до самого горизонта простиралась пустыня, высланная упругим пластиком. По ней кое-где бродили люди. «Нравится, гражданин Трохин?» — спросил Ваня. «Красиво», — кивнул Трохин и поспешно добавил. «Я счастлив». «Сейчас мы пойдем внутрь стадиона и посидим на трибунах. Просто чтобы иметь представление». «Так это остров Пасхи? А знаменитые статуи убрали?» «Насчет статуи не скажу. Не искусствовед я. Может, они на старом острове, а это новый остров Пасхи». Ваня топнул ногой. «Искусственный. 120 километров в диаметре. Специально построен для объединения». Они зашагали вперед к стадиону. Людей вокруг почти не было, и Трохина это радовало. Зеленый пластик упруго гнулся под его подошвами, далекая стена приближалась неохотно. «А ближе нельзя было подлететь?» — спросил Трохин. «Как же ближе, если это режимная зона?» — удивился Ваня. «Через 3 дня здесь соберутся самые высокобонусные граждане мира. А остальные, кто захочет, будут толпиться здесь, на площадке перед входом. Поэтому режим, все оцеплено». «Здесь, под настилом», — Ваня на ходу подпрыгнул и топнул сразу обеими ногами, — «сидят сейчас тысячи робокопов. Если что, вылезут. Но сейчас мы подойдем ближе и увидим настоящие войска ООЦ. Ни слова им не говорите». Действительно, вскоре Трохин разглядел под стеной парадную арку, а рядом толпу людей в странных доспехах, закрывавших все тело и даже щеки. Рисунки на груди у них тоже были странные. У кого крест, у кого череп, у кого зеленый лист. «Церковные войска», — пояснил Ваня. «Международные, всех конфессий». Трохин внимательно разглядывал самого пузатого стражника, преграждающего путь ко входу. Рослого, с золотым крестом на выпуклом пузе и белой сверкающей дубинкой в руке. «У него в лицевой щиток встроена хаба-хаба?» — шепотом спросил Трохин. «Нет, просто броня на правой щеке толще на сантиметр», — также шепотом ответил Ваня. «В бою на случай удара устав велит подставить именно правую щеку. Традиция. Никто не помнит, откуда она пришла. Видимо, норма физиологии». Ворота приближались. Ваня и Трохин спокойно подошли к ним и прошли сквозь строй, а пузатый стражник, хоть и глядел насупленно, в последний момент отступил в сторону, пропуская их турникетом. Ваня поднял ладонь, и турникеты распахнулись. Сразу же ковровая дорожка рванулась вперед из-под ног, и Трохин бы упал, если бы Ваня не схватил его за руку. Дорожка вынесла их на открытое пространство и стремительно взмыла вверх, так что у Трохина ёкнуло внутри, как бывало в детстве на качелях. Быть может, Ваня как-то управлял дорожкой, а может, она сама знала, куда их нести. Но вскоре они оказались посередине пустого и чистого сектора. Вокруг сверкали тысячи одинаковых кресел из белой искусственной кожи. Они чем-то напоминали стройные ряды унитазов. Ваня сел, Трохин сел рядом. Пустые трибуны стадиона убегали вдаль, и теперь было понятно, что он совершенно гигантских размеров. Сотни рядов не спадали вниз, сбегая к зеленому ковру сцены, который простирался до самого горизонта. Трохин обернулся. Еще сотня бесконечных рядов поднималась вверх, упираясь в ослепительно синее небо. Справа и слева полукруг стадиона уходил вдаль, и неясно было, смыкаются трибуны впереди за полем или там просто темная полоска горизонта. Стадион был пуст, но приглядевшись, Трохин увидел кое-где крошечные точки. Несколько точек маячило далеко внизу, где начиналась сцена. «Потрясающе!» — сказал Трохин. «Но отсюда почти не видно людей. Кто будет на сцене?» «Здесь перед нами», — Ваня протянул руку, — «будет гигантская голограмма деятелей ведущих церемонии. А кроме того», — Ваня хлопнул по спинке переднего кресла, и она засветилась, — «здесь можно будет увидеть любой участок стадиона». Ваня быстро поводил руками. На экране стремительно мелькнули белые ряды, резко приблизились, и вдруг Трохин увидел крупным планом свое лицо, будто в зеркале. «Потрясающе!» — сказал он. «То же самое может видеть любой гражданин из своего дома по сети. Вполне возможно, что нас сейчас кто-то смотрит. Предупреждаю сразу». «Ясно», — сказал Трохин и сел прямее. «А нас прослушивают?» «Нет, но когда захотите сообщить мне что-то приватное, заслоните губы ладонью и говорите сквозь зубы, чтобы не читалось». Махнув рукой, Ваня отключил экран кресла и весело продолжил. «Вот таким вот образом, гражданин Трохин, нашей планете давно не хватало такого стадиона». «Но если все можно посмотреть из дома, зачем стадион?» «А как же эффект присутствия?» – удивился Ваня. «Любой высокобонусный гражданин желает присутствовать лично на великом объединении». «А у вас действительно все так хорошо решено с этим? С безопасностью, терроризмом?» – спросил Трохин с сомнением. «Вот», — кивнул Ваня, — «вот для того мы и здесь». «Объясняю ситуацию кратко. Нынешний терроризм не тот, что был в древности. Современные системы охраны не дадут принести сюда оружие. Бомбы, газы, ножи, вирусы — про это забудьте. Но есть в мире одна, самая опасная вещь, которую никакая система охраны не выявит». Ваня сделал такую эффектную паузу, что Трохину показалось, будто он сейчас процитирует любимого преподавателя или начальника. «И что это за вещь?» – спросил Трохин. «Вот она!» – Ваня похлопал ладонью себе по лбу. «Голова! Что в ней творится, не знает никто. А через пару дней этот стадион будет полон. И над каждым креслом», — Ваня картинно простер руку, — «будет своя голова. И какие идеи граждане принесут сюда в своих головах, этого сейчас никто не знает. А ведь не всем может нравиться идея объединения, верно?» «Может, я чего-то не понимаю?» — удивился Трохин. «Но что они смогут натворить?» «Они, гражданин Трохин, могут объединение сорвать», — сухо сказал Ваня, прищурившись и глядя в пространство совсем взрослым, жестким взглядом. «Вы ничего не слышали про флешмоб-террор?» «Про флешмоб я что-то слышал», — нахмурился Трохин. «В нашем веке молодежь списывалась по интернету, собиралась в каком-то месте и разом открывал, например, зонтики. Массовые чудачества, без смысла. Я, помнится, еще писал статью в журнал о том, что эти люди-машины, устав от труда в офисах, хотят почувствовать себя единым организмом и...» «Фи, какой зачаточный флешмоб», — перебил Ваня. Современный флешмоб наполнен смыслом. Он продуман и давно взят под контроль каналами, ньюсами и рекламными агентствами. Флешмобом занимаются у нас почти все. Например, мои знакомые. Ваня замялся, что-то вспомнил, полез в карман и включил хабу-хабу. Она увлекается спортивно-пазловым флешмобом. Есть и еще сотни видов. Но дело не в этом. Кроме мирного флешмоба существует флешмоб-террор. Что ужаснее всего, им поражено огромное количество высокобонусных во всем мире. И мы не можем знать заранее, кто и что принесет сюда в своей голове. Но я не понимаю, в чем опасность. Что они могут сделать? Зонтики открыть? Ваня нарочито зевнул и прикрыл рот ладонью. А вы представьте себе, гражданин Трохин, что половина стадиона во время церемонии вскочит и покажет «Ж», процедил он. Как растерялся Трохин? Наше запретное слово? Отнюдь, гражданин Трохин, отнюдь, с горечью отозвался Ваня, не отрывая ладони от рта. Самую свою обычную голую «Ж» они покажут. Снимут штаны и повернутся вон туда, в сторону запада, к трибунам СШП. Это будет неслыханное оскорбление дружеского государства. Это увидит весь мир. Главы государства оскорбятся, и объединение будет сорвано. «Из-за чьей-то «Ж» сорвется объединение?» – удивился Трохин. «Не из-за чьей-то «Ж», гражданин Трохин, а из-за чьих-то трибун, покрытых голыми «Ж». Это оскорбление. А в руководстве СШП, в отличие от нашего ЕИАК, сидят, между нами говоря, не самые умные и разборчивые граждане». Ваня осекся. «То есть мы их очень любим? Очень-очень?» «Это про «Ж» точная информация?» — серьезно спросил Трохин, поставив локоть на ручку кресла, чтобы невзначай упереться в ладонь подбородком и тоже прикрыть рот от нескромных взглядов. «Увы», — вздохнул Ваня. «Таков настрой умов». «Да можно это предотвратить? Найти главного?» «У флешмоб-террористов нет главного». «Но кто дает команду?» «Это происходит стихийно. Никто не знает заранее, кто спровоцирует акцию». «А если проследить за их общением? Они же как-то общаются». «Хаба-хабами. Подписываются друг на друга, а потом рассылают по каналам массовые касты. Но есть закон о свободе переписки, поэтому прослушать их нельзя». «Но кто ими управляет? Кто рассылает эти, как их, касты?» «Любой гражданин, имеющий свой авторитет и рейтинг, способен послать по касту сообщение, которое поднимет толпу на акцию». «А если отключить связь над островом?» «Нереально». «А если внедрить к ним своих агентов?» Ваня замер, отнял ладонь от рта и поднялся с кресла. Глаза его блестели. «Я очень рад, гражданин Трохин, что не ошибся в вас», — сказал он облегченно и торжественно. «Пойдемте отсюда скорее. У нас мало времени, детали обсудим в пути. У вас уже есть своя хаба-хаба?» Дождя не было, но Трохин уже третий час стоял под зонтом в самом центре площади Победы. Кроме зонта на нем были сандалии и алые трусы, слегка напоминавшие привычные плавки 21 века. Другой одежды на нем не было. Перед Трохиным стояла табличка с надписью «Писатель-путешественник Трохин. Частный флешмоб протеста против всего». Эту надпись Трохин придумал накануне, а Ваня одобрил. Воздух был свеж и прохладен, поэтому Ваня заранее накормил Трохина таблетками от простуды, а под табличкой уложил маленький портативный обогреватель, который незаметно дул теплым воздухом на голые ноги Трохина. Вначале люди не замечали акции, и Трохину это казалось странным. Но к концу первого часа самые любопытные начали подходить, рассматривать табличку и задавать вопросы. Естественно, Трохин ничего им не отвечал, а только изредка кивал на табличку, внизу которой была ссылка на пресс-релиз акции в сети. Тогда любопытные доставали свою хабу-хабу и на время погружались в изучение сетевого релиза. Он был составлен грамотно. Ваня с помощью Трохина так элегантно описал все его несчастья, что они теперь сильно смахивали на приключения знаменитого путешественника в диких джунглях и вызывали искреннее восхищение на грани зависти. В самом деле, кому еще доводилось прибыть из прошлого, выступить на канале перед всей страной, произвести череду крупного спама, после чего стать обладателем колоссального бонусного минуса, попасть в тюрьму и напередовиться ведущих ньюсов? Теперь этот немолодой человек зачем-то стоял на свежем воздухе голый, в алых трусах и под зонтом. Не чудо ли? Толпа зевак стремительно росла. Изредка подбегали дети и пытались потрогать Трохина руками, чтобы выяснить, не робот ли он. В такие моменты Трохин стоял неподвижно, хотя очень хотелось легаться. Изучившие релиз отрывались от своей хабы-хабы и пытались уточнить детали. Но Трохин упорно молчал. Ваня особо настаивал, чтобы Трохин не произносил ни слова во избежание новых исков. Но были в молчании и другие преимущества. О них Трохин знал по своему былому опыту, а сейчас ощутил особенно ярко. Ведь любой разговор уравнивает собеседников и приближает их друг к другу. И наоборот, человек, не вступающий в беседу, всегда кажется несравненно более далеким и величественным, занятым важными и таинственными делами. Поэтому толпа вокруг все росла и росла, а круг, в котором стоял Трохин, все расширялся. Передние ряды невольно теснились назад, отступая перед величием голого человека из древнего мира, который твердо знает, что делает. К концу второго часа начали прибывать корреспонденты ньюсов. Они пытались взять у Трохина интервью, получали молчаливый отказ и недоуменно оставались наблюдать за развитием событий. А чтобы не терять времени, брали интервью у присутствующих или занимались рекламным делом, пытаясь в полголоса агитировать за свой ньюс. К концу третьего часа Трохин совершенно замерз и начал постукивать зубами. Площадь уже вся заполнилась любопытным народом, а корреспонденты вытеснили праздных зевак из первых рядов и заняли их место. Они все еще в полголоса бормотали что-то рекламное, но никому уже конкретно не обращались. Наконец, 3 часа истекли. Сверху спикировал гоночный кар Вани. Люк распахнулся, и толпа увидела Ваню в маске и плаще Супермена. Ваня предупредил заранее, чтобы Трохин не пугался маскарада. Так было надо, чтобы Ваню никто не узнал. Трохин проворно залез в кар, бросив зонт и потеряв левую сандалию. Ваня рывком потянул штурвал, и кар взмыл в небо, уходя от погони. Но погони не было. На всякий случай Ваня покружил над Евразией, чтобы сбить след, а затем приземлился около своего коттеджа под Новгородом. Остаток вечера Трохин и Ваня провели у сетевого экрана, щелкая каналами. Собирали отклики об акции. По мнению Вани, рейтинг акции оказался так высок, что кое-где затмил передачи о завтрашнем объединении. Единственное, о чем Ваня пожалел, что они не догадались заключить договор с производителями антикварных зонтов и сандалий и взять лицензию на рекламу. После акции спрос на эти товары взлетел в 1000 раз. До полуночи Ваня трудился над новым релизом, где от имени Трохина писал отчет об акции и тонко намекал на завтрашнее продолжение. Трохину Ваня посоветовал лечь поспать перед боем. Ожидая, пока неторопливый домашний робот застелит диван в гостиной, Трохин разглядывал портреты, развешанные на стенах. Портреты были выполнены под старину, в массивных рамах, кажется, даже написано настоящими красками на холстах. Вот только изображение изредка двигалось. Один совершенно лысый дядька то хмурился, то хитро подмигивал. Дама на соседнем портрете периодически строила ему глазки. Плечистый парень с угловатой родинкой на виске и в разноцветном скафандре простецки ухмылялся и цыкал острым зубом. Трохин переходил от одного портрета к другому, не переставая удивляться. «Моя семья!» — с тихой гордостью произнес Ваня за его спиной. Трохин обернулся. «Это мой прапрадед», — продолжил Ваня. «Известный военный генетик Егор Руженко. Это прапрабабушка Паула. Она, кстати, была американкой, так что я американец на одну шестнадцатую. Это их сын Филипп, разведчик, контрабандист и хакер уж, извините. Рядом мой дед Станислав и бабушка Анна Мария. А вот это мой папа, полковник космофлота Хамар Руженко. Это моя первая мама, это вторая. А это тетя Элизабет с мужем. Это мой старший брат, ну а это я». Ванин портрет вдруг выпучил глаза и на миг высунул язык, причем наружу из холста. Ваня смутился, и уши его снова стали малиновыми. «Давно не обновлялся», — пробормотал он. «Давно не обновлялся», — пробормотал он и смущенно ретировался из гостиной. Робот к тому времени тоже куда-то подевался. Диван, больше всего эта штука напоминала именно диван, был расстелен и очень хотелось спать. Поначалу заснуть не давала новенькая Хаба-Хаба. Она уже была известна каждому, и со всего мира Трохину непрерывно приходили сообщения и текстом, и голосом, и даже мультиками. Трохин долго вертел ее в руках, пока сообразил, как отключить. Теперь стадион острова Пасхи был полон. Трохин и Ваня сидели на тех же местах, а рядом с Ваней сидела скучающая девица, которая представилась Сингой. Ваня хоть и был собран, но уделял девице, по мнению Трохина, слишком много внимания. Интересовался, видно ли ей сцену, не холодно ли, не жарко ли, а разок даже заказал из воздуха кулек с конфетами, которые девица даже не стала пробовать. Зато конфеты неожиданно понравились Трохину, и он довольно быстро сживал весь кулек. Наконец, со всех сторон заухали аккорды, сразу напомнившие Трохину молодость, свои первые школьные пати под музыку в стиле рейв. Но оказалось, что это звучал гимн ЕИАК, а его заглушал гимн СШП, звучащий на противоположном конце стадиона. Ваня объяснил, что оба государства так и не смогли решить, чей гимн будет звучать первым, а кидать жребий запретила Всемирная ассоциация фаталистов. Поэтому церемонию решено было начать с гимнов, звучащих одновременно, чтобы не было ни малейшей дискриминации. Самым неприятным было то, что ни Ваня, ни Трохин пока не представляли себе плана действий. Ясно было одно. Авторитет Трохина после скандала на канале и вчерашней акции очень велик. Уже сейчас на Трохина оборачивались с окрестных трибун. А поэтому очень многие подписались на его хабу-хабу и услышат любые его слова, брошенные по всеобщему касту. Но вот что это должны быть за слова, которые остановят террор? Трохин надеялся на Ванину осведомленность. Ваня полагал, что Трохин сам придумает, что именно сказать и в какой момент. В том, что террористический флешмоб намечается, не было сомнений уже ни у кого. Трохину, как известному теперь деятелю оппозиции, еще ночью пришло с полсотни загадочных приглашений от неизвестных, предлагавших ждать сигнала и выступить вместе. Причем в одном сообщении даже конкретно предлагалось снять штаны и развернуться задом к СШП ровно на 108-й минуте церемонии, а другое сообщение советовало показать зад в тот момент, когда на подиум выйдут оба президента и стихнет музыка. Ваня объяснил, что «Ж-террор» применяется в большинстве террористических акций, лишь о точном времени террористы договориться не могут, и все решится в последний момент с появлением первых задниц. Нужна была идея. Но вот какая? Тем временем позади них на соседнем ряду разместилась кучка молодых людей в синих шарфах. Настроены они были агрессивно, громко смеялись и махали руками. «Осторожно!» – прошептал Ваня на ухо Трохину. «Видите этих сзади? Это граждане СШП, посольские. Они могут нам помешать. Наверное, для того и выторговали эти места. «Понял», — сказал Трохин. Церемония шла полным ходом. Пространство над полем заполнила гигантская голографическая фигура. Она возвышалась до небес и казалась могучим джинном, явившимся перед крохотными людишками. Хотя это был всего-навсего губернатор Канады-Чукотского штата, стоявший где-то в центре поля и лишь увеличенный мощными голографическими проекторами. Его голос гремел, стадион удовлетворенно урчал, а на заднем ряду хихикали. Как и предшествующие ораторы, губернатор тоже говорил что-то про объединение и дружбу, и снова настолько гладко и правильно, что смысл речи ускользал. Оставался лишь дружелюбный мотив. «А вот еще, короче», — громко заявил голос с заднего ряда. «Сколько надо евро и индоафрокитайцев, чтобы обновить просроченный свитч?» Раздался приглушенный хохот, а голос радостно продолжил. «33! Один вводит пин-код, а остальные...» Голос потонул в ржании сразу нескольких глоток. Краем глаза Трохин увидел, как Инга начала возмущенно озираться, а Ваня сжал кулаки, и его уши стали малиновыми. «Этот анекдот был про штатовцев на самом деле», — процедил Ваня сквозь зубы. «А что, разве нельзя подать за такое в суд?» — удивился Трохин. «Теоретически, да», — поморщился Ваня. «Но не сейчас же. Все травмпункты по всему миру переполнены», — Ваня устало махнул рукой. «Короче, это вам не к лаборанту домогаться». «Я не домогался к лаборанту», — возмутился Трохин. «Я только пожал ему руку и поблагодарил за...» «Я эту историю уже слышал 100 раз», — прервал Ваня. «Нашли чего пожимать. Сейчас наша с вами задача — сидеть и напряженно думать, как предотвратить терроризм». Тем временем мерзкий голос на заднем ряду не умолкал. «Скажите, горячие евроиндоафрокитайские граждане, далеко ли до Суздаля?» — громко спросил шутник, нарочито растягивая слова, и сам себе ответил: «Теперь далеко!» «Вы меня уже задискриминировали», — громко сказала Инга, но в ответ ей снова раздался смех. Окончание рассказа Леонида Каганова «Флешмоб террор» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Слушайте модель для сборки на радио «Энергия». Леонид Каганов. «Флешмоб террор». Окончание. Ваня побледнел и наклонился к Инге. «Инга, они это делают специально. Они нас провоцируют». «Сделай что-нибудь, ты гражданин или нет?» — возмущенно завизжала Инга. С заднего ряда снова раздался хохот. «Почему евроиндоафрокитайские космонавты не питаются тюбиками?» — вопросил голос. «Голова в тюбик не лезет!» — хором отозвались его дружки. «От фольги и жога!» Инга не выдержала, вскочила с кресла и возмущенно развернулась. «А можно подумать, у вас, у штатовцев, голова в тюбик лезет!» — закричала она, но ее слова потонули в громовом хохоте. Теперь ржала вся компания в синих шарфах. «О, баба дура!» — нагло заявил парень, который сидел прямо за Трохиным. «Эй, подонки на соседнем ряду! Ты, мальчишка, и ты, козел из древнего мира, может, вы в суд на нас подадите, а?» «В суд!» — подпрыгнул Ваня. «В суд! Иск!» «А я человек немолодой, — встал Трохин. Обычаев местных не знаю. Долг у меня огромный. Домой мне не вернуться, и терять мне уже нечего. Но за козла ответишь. Я тебе сейчас дам в глаз». «Это что значит?» — удивленно повернулся Ваня. «Что именно вы ему дадите?» «А вот увидишь», — сказал Трохин и перекинул ноги через спинку кресла. Парень в шарфе сидел неподвижно и смотрел на Трохина пустыми глазами, удивленный и недоумевающий, словно и не понимал, что сейчас будет. Похоже, этого не понимали и окружающие. Трохин размахнулся так, что заныло плечо, и вломил ему кулаком по челюсти. Окружающие изумленно ахнули, а дальше произошло непонятное. Голова парня щелкнула, оторвалась и упала на колени дружка. «Робот!» — заорал Ваня. «Засланные роботы-провокаторы! Вот почему они не боятся суда!» Теперь уже весь сектор смотрел на них. Трохину ничего не оставалось, как пожать плечами и сесть на место. «Кажется, первую атаку мы отбили», — пробормотал Ваня. Но тут двумя рядами ниже вскочил полный гражданин, быстро сдернул с себя штаны и развернулся спиной к площадке. Рядом вскочили еще трое. Началось движение и на соседних рядах. Трохин понял, что флешмоб-террор начался и спровоцировал его он сам. И процесс уже никак не остановить. Решение пришло в голову само собой. Трохин вскочил и поднял руку. «Рано!» — гаркнул он на весь сектор и снова сел. Как ни странно, это подействовало. Трибуны успокоились, граждане поспешно натянули штаны. Остался сверкать задом лишь полный гражданин двумя рядами ниже. Он знал, что вскочил первым. Его засекли, в общей массе уже не затеряться и от ответственности не уйти. Трохин посмотрел на Ваню и поймал его восхищенный взгляд. «Отлично!» — сказал Ваня. «Мы остановили террор. Нас спровоцировали, нам мешали, но мы его остановили!» «Рано радоваться!» — пробормотал Трохин. «Сколько до конца церемонии?» «Достаточно продержаться полчаса», — вздохнул Ваня. «Когда будет подписан пакт и разорвана карта мира, террор потеряет смысл». «Мы не продержимся столько», — вздохнул Трохин. «Мы должны», — вздохнул Ваня. «Это задача всех подразделений без НАЗа. Если я с вашей помощью выполню задание, сразу пойду на повышение». «Как звучит задание?» «Не допустить терроризма со стороны ЕИАК», — грустно сказал Ваня. «Любыми способами. Но при этом надо помнить, что здесь каждый был бы готов что-нибудь устроить, если бы не боялся, что его вычислят». И тут Трохин все понял. «Ваня, я придумал», — сказал он. «Я готов разослать каст». «Диктуй». Ваня схватил его хабу-хабу. «Диктую!» — крикнул Трохин. «Граждане! Соотечественники! Окатим штатовцев ледяной волной презрения! Ни звука врагам, ни шороха мерзавцам! Наша сила и наше презрение в тишине и неподвижности!» «Бесподобно!» — восхитился Ваня. «Недоказуемо! Просто как все гениальное! Почему мы сами не догадались?» «Допиши, чтоб каждый разослал своим соседям», — добавил Трохин. «Это само собой. Каст от такого знаменитого гражданина распространят моментально», — кивнул Ваня, сжал хабу-хабу, и она ярко блеснула в его руке. Ждать пришлось недолго. Трохин рассеянно смотрел вдаль на нижние ряды, на гражданина со снятыми штанами. Гражданин ворочался в своей неудобной позе, разглядывая Хабу-Хабу. Наконец он развернулся, выпрямился, натянул штаны, сел в кресло ровно-ровно и сложил руки на коленках. По рядам шла цепная реакция. Гул стремительно умолкал. Сидящие на трибунах торжествующе закрывали рты. Где-то вдалеке над креслами вскочила женщина и заверещала: «Это провокация! Не молчите, кричите!» Но ее не поддержали, и она умолкла. Над секторами стадиона воцарилась зловещая тишина. И чем тише становился стадион, тем больше хотелось пропитаться этой тишиной. Каждый замер и чувствовал себя творцом тишины. И это ощущение было куда приятнее, чем чувствовать себя источником шума или непристойных поз. Тишина становилась такой зловещей, что Трохину показалось, что сейчас грянет буря. И буря действительно грянула. Откуда не ждали. Трохин сперва не понял, что случилось, но Ваня быстро сориентировался. Включил экран кресла и вывел крупным планом трибуны штатовцев. Трохин обмер. Именно там сейчас повисли сплошные ряды голых задниц. А трибуны ЕИАК молчали. Очередной ведущий, который все это время что-то бубнил, осекся и ойкнул. «Ах, вот как!» — зловеще произнес ведущий, и его гигантская голографическая фигура взмахнула руками. «Я вижу, наши штатовские друзья не хотят объединения!» Трибуны штатовцев заорали на горизонте. Трибуны евроиндоафрокитайцев торжествующе молчали, продолжая окатывать их волнами презрения. «Тогда об объединении не может быть и речи!» — подытожил выступающий, и голограмма исчезла. Тут же со всех сторон навалился шум. Все деловито вскочили с кресел, будто закончился сеанс гала-кино или трудный рабочий день. Только роботы в синих шарфах сидели неподвижно, словно выключенные. «Ну вот и все», — радостно сказал Ваня. «ЕИАК снова победил». «В каком смысле?» — удивился Трохин. «Штатовцы опять показали себя террористами, и объединение не состоялось», — объяснил Ваня, широко улыбаясь. «А мы как бы опять ни при чем. Куда лучше, чем в прошлый раз, верно, Инга?» «Какой прошлый раз?» — ахнул Трохин. «Церемония объединения проводится каждый год уже много лет», — объяснила неразговорчивая Инга. «Окончательно объединиться нам каждый раз мешает терроризм с обеих сторон», — закончил довольный Ваня. «А чему вы рады-то?» — изумился Трохин. «Вы что, тоже не хотели объединения?» «На этот вопрос», — строго произнесла Инга, — «мы отвечать отказываемся, тем более в публичном месте». «Я ничего не понимаю», — повторил Трохин. «Все прошло великолепно. Мы гордимся вами, товарищ Трохин», — сказал Ваня, направляясь вдоль ряда к выходу. «Я выполнил с вашей помощью задание. Вы не только предотвратили террор со стороны ЕИАК, но и блестяще провели его». «Как же это?» — растерялся Трохин. «Ваше имя войдет в учебники», — кивнула Инга. «А метод ледяного презрения, который вы изобрели, откроет новую эру флешмоб-террора», — подытожил Ваня. «Эра недоказуемости». «Я вообще ничего не понимаю», — закричал Трохин. «Что теперь будет со мной?» «Через полчаса вы расплатитесь с долгами и вернетесь в свой век», — серьезно кивнул Ваня. «Но для этого нам надо поспешить». Он повернулся к Инге. «Инга, у нас последнее дело. Нам надо срочно лететь. Что ты делаешь сегодня вечером? Может быть, мы...» «У меня болит голова, а завтра тренировка по флешмобу», — сухо сказала Инга. Ваня сжал зубы, развернулся и двинулся вперед сквозь толпу. Трохин схватил его за край плаща, чтобы не потеряться в толчее. Внизу мелькали облака, а под ними океан. Ваня уверенно вел кар на самой высокой скорости. По крайней мере, так казалось Трохину. «Как ты меня собираешься отправить обратно?» — спросил, наконец, Трохин. «В каком смысле?» — обернулся Ваня. «Ну, ты договорился с Институтом времени?» «В каком смысле?» — удивился Ваня еще больше. «Я что, не смогу вернуться в свое время? Мне же обещали, что я выступлю на инфоканалах и сразу вернусь. Это что, была ложь? Вернуться невозможно?» «А, так вот вы про что, гражданин Трохин», — расслабился Ваня. «Ну, у вас же чека висит». «Какая чека?» «Вот же, цепочка на шее. Она появилась, когда вас принесли в наш мир. Когда вы ее разорвете, перенесетесь обратно». «Что?» — изумился Трохин, нащупывая цепочку. «То есть я в любой момент даже в камере мог разорвать эту штуку и вернуться?» «Осторожно, осторожно», — предупредил Ваня, поднимая ладонь. «Сначала надо покрыть бонусный долг, иначе долговые службы вас могут найти и в вашем веке». «Но могут и не найти», — сурово спросил Трохин, сжимая цепочку. «Могут и не найти», — кивнул Ваня. «Скорее всего, даже искать не станут. Но почему не сделать все по закону? Вдруг вы к нам не последний раз?» «Последний», — твердо сказал Трохин. «Доверьтесь мне. Я, между прочим, иду на большой риск, чтобы сделать все законно. Через 20 минут вы будете дома». «Куда мы летим?» — сурово спросил Трохин. «В церковь», — просто ответил Ваня. «Зачем?» «Там вы примите сан». «Зачем?» «Я нашел хитрую лазейку в законе. Вы примете сан и сразу вернетесь в свое прошлое. И начнете там вести религиозную пропаганду». «Никогда!» «А никто и не заставит. Все равно недоказуемо. Но вы уже в сане, и за религиозную деятельность ежегодно начисляются бонусы, даже больше, чем за труд. Поэтому к нашей эре у вас накопится бонусов столько, что хватит покрыть долг. А может, и купить весь канал Сурен с ПТК». «Шучу». «К вашей эре?» — усмехнулся Трохин. «Своим ходом? Боюсь, не дотяну». «Тем более, какие проблемы? Схема понятна?» «И не подумаю», — разозлился Трохин. «Какой сан? Какая пропаганда? Я атеист». «Вы уже говорили», — кивнул Ваня. «Именно поэтому мы, гражданин Трохин, летим в атеистическую церковь. Я уж договорился с ее батей, он ждет нас». «Какая еще атеистическая церковь?» — возмутился Трохин. «Что за бред?» «А как же вы себе мыслите, гражданин Трохин?» — удивился Ваня. «Все верующие мира будут зарабатывать законные бонусы за свою веру, а атеисты не смогут? Дискриминация по религиозному признаку. Атеисты тоже граждане. Они имеют такое же право на свою веру и на свои храмы, как и все прочие». «Но они же неверующие». «Разумеется. Это основное положение всех атеистических конфессий – отрицание Бога». «Конфессий?» «У атеистов много конфессий. Все различаются и не все хорошо между собой ладят. Старообрядцы на своих иконах изображают шимпанзе, раскольники – орангутанга, самку с детенышем. Реформисты новой школы поклоняются лику австралопитека, а на шее носят цепочку с подвеской в виде крошечного каменного топорика». «У меня нет слов», — сказал Трохин. «Кстати, о словах». Ваня внимательно глянул на него. «Сразу предупреждаю, не вздумайте где-нибудь написать «обезьяна» с маленькой буквы». Трохин промолчал. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Так о чем я?» — продолжил Ваня. «А у гагарианцев вообще нет икон, а в их храмах лишь статуи. Дарвин верхом на пальме и Гагарин верхом на ракете. У гагарианцев сохранился обряд жертвоприношения. В канун Небесной Пасхи, 12 апреля, они сжигают свою любимую книгу или одежду, символически принося ее в жертву науке. Очень красивый старинный обряд». «А мы в какую церковь летим?» — устало вздохнул Трохин. «Я решил, что вам это без разницы», — кивнул Ваня. «И мы летим в филиал славной церкви. Это самая крупная атеистическая церковь на территории свободного Евро-Индо-Афро-Китая». Трохин замолчал и долго смотрел вниз на серую пелену облаков. Облака были темными и беспросветными. Разрывов не было, океан не мелькал. «Могу я напоследок задать тебе пару вопросов, какие захочу?» — спросил Трохин неожиданно для самого себя. «Любые», — кивнул Ваня. «Нас никто не слышит». «Любые?» — ехидно улыбнулся Трохин. «Ты спишь со своей Ингой?» «Что?» — Ваня дернулся и чуть не выпустил из рук штурвал. «Ты сказал, что могу задавать любые вопросы. А до этого обещал не подавать на меня в суд. Я спросил, ты спишь со своей Ингой? Ну, трахаешься, секс или как это у вас называется?» Ваня долго молчал. Затем вздохнул и ответил. «Мы занимались несколько раз киберсексом, а настоящим сексом не занимается никто. Или почти никто». «Откуда дети?» «Искусственное оплодотворение. Чтобы заниматься сексом, надо бесконечно доверять партнеру. Надо быть уверенным, что на утро никто не побежит подавать в суд за моральный ущерб. А моральный ущерб в этом случае будет круче, чем даже иск инфоканалов». «Ужасный век, ужасные сердца», — пробормотал Трохин. «Ну тогда последний вопрос. А в чем заключается ваша свобода? Если вы ничего не можете ни сказать, ни сделать, ни трахнуть». «Основное право гражданина — это право на свободу от проявления чужих свобод», — бойко протараторил Ваня, как по учебнику. «Это главный закон, других законов нет. Гражданин свободен, он может творить все, что захочет». «Это как?» — не понял Трохин. «Все? И убить человека?» «Да», — кивнул Ваня. «Свобода безгранична. Вы свободны даже убивать людей, но...» — Ваня поднял палец. «Только так, чтобы это никому не мешало». «Вы сможете убить человека так, чтобы это ему не помешало?» «Нет, потому что он имеет право на свободу от проявлений вашей свободы его убивать». «Неужели это так трудно понять?» «Черт побери! Господи, как мне надоел этот свободный мир!» — всплеснул руками Трохин. «Извини, Ваня, ничего личного. Как мне надоели все эти граждане, готовые судиться по каждому пустяку. Как мне надоели эти ваши законы, эти толпы зевак, флешмобщиков, невеж из ньюсов». «Плохо расслышал последнюю фразу», — насторожился Ваня. «Мне показалось, или вы опять произнесли наше запрещенное слово?» «Показалось», — сухо бросил Трохин. «Мы уже подлетаем, гражданин Трохин», — кивнул Ваня. «Я понимаю, вы многого натерпелись. Потерпите еще чуть-чуть, и скоро будете дома. Если не начнете в церкви говорить все то, что говорите при мне...» «Я понимаю», — кивнул Трохин. «Не дурак». Ваня умело посадил кар, распахнул люк, выглянул, замер и присвистнул. Трохин тоже выглянул и увидел большой купол церкви и ворота. Но перед воротами шеренгой стояли стражники. «Вот те на, гражданин Трохин», — пробормотал Ваня. «Вас хотят остановить. Но это не войска ООЦ, это стражники инфоканала Сурен». «Все пропало?» — безнадежно спросил Трохин. «Отчего же?» — вздохнул Ваня, вынимая свою хабу-хабу. «Раз я обещал, все будет хорошо. Вылезаем и медленно идем к воротам. Ох, какие у меня потом будут неприятности!» Трохин неуклюже выбрался из кара, но Ваня обогнал его и зашагал впереди. Шеренга стражников стояла молча. Все они были рослыми, в их руках поблескивали белые дубинки. Когда оставалась пара шагов, Ваня вдруг остановился, и Трохин чуть не налетел на него. «Я из безназа! Всем оставаться на местах!» — рявкнул Ваня и угрожающе выставил вперед свою хабу-хабу, как пульт телевизора. Стражники испуганно расступились. Ваня грубо толкнул Трохина вперед, а сам тревожно водил хабой-хабой по сторонам. Стражники пятились, пряча белые дубинки, словно знали, на что способна хаба-хаба работника безназа. Трохин оглянулся на Ваню. Хаба-хаба в его руке светилась ярким рубиновым светом, и из нее полз широкий луч-клинок. Ваня взмахнул им пару раз, со свистом рассекая пространство, и стражники расступились окончательно. Трохин попятился, ткнулся спиной в двери, они распахнулись, и он оказался в сумраке церкви. Ваня вбежал следом, и створки ворот захлопнулись. Хаба-хаба потухла, и Ваня убрал ее. «В церкви нас не тронут, если не придут официальные войска», — пояснил он. «Поспешите, вас ждут». Трохин обернулся и остолбенел. Внутри церковь напоминала джунгли. Над головой смыкались ветви громадных пальм, повсюду раскачивались лианы и щебетали птицы. В глубине, на небольшом возвышении из камней и листьев, в полном молчании стояла группа голых людей с каменными топорами. На бедрах у них висели повязки из шкуры перьев. А навстречу гостям из чащи уже шагал рослый бородач в плаще и колпаке звездочета. В одной руке у него была длинная металлическая линейка, в другой — громадная лупа с массивной ручкой, хотя, кажется, без стекла. «Дай вам природа, батя!» — поклонился Ваня. «Дай вам природа, батя!» — повторил Трохин. «Иди уж сюда, сын мой!» — нетерпеливо сказал бородач и махнул линейкой. «Заждались!» «Заждались!» В один голос пропели голые люди в глубине зарослей, и Трохин понял, что это церковный хор. В дверь церкви глухо застучали снаружи. «Идите, идите, гражданин Трохин!» — прошептал сзади Ваня. «Как вас ударят линейкой, рвите чеку! Но не раньше! Удачи!» «Спасибо, Ваня!» — обернулся Трохин. «Спасибо тебе за все! Прощай!» Он шагнул вперед и оказался перед бородачом. «Веруешь ли ты?» — вдруг воскликнул бородач, срываясь с баса на виск. Ловким движением он вынул из-за пазухи спелый банан и протянул его Трохину. «Верую!» — кивнул Трохин и осторожно взял банан. «Крепка ли твоя вера?» — снова крикнул бородач. «Веруешь, что произошел от обезьяны?» «Крепка! Я верую! Верую, что действительно произошел от обезьяны! Жри!» — кивнул священник на банан. Трохин начал снимать кожуру, и тут грянул хор. «О чудо! Чудо!» — повторял хор сочным многоголосием. «Он верует! Верует, что произошел от обезьяны!» Певцы все более входили в раж, некоторые уже начали подпрыгивать, вертеться на месте, гримасничать, размахивать руками, почесываться и повисать на ближайших лианах. А самый толстый солист, присев на корточки, уперся одной рукой в настил, а другой энергично чесал подмышкой, выводя сочным басом. «Так было и будет во веки веков! Аминь!» И почему-то Трохин впервые за эти три безумных дня почувствовал себя в полной безопасности и гармонии с окружающей средой. Он куснул банан, облегченно закрыл глаза, склонил голову, взялся рукой за цепочку на шее и стал терпеливо ждать удара линейкой. Сегодня в программе «Модель для сборки» вы услышали рассказ Леонида Каганова «В флешмоб-террор.